Пророчество, предвидение. Как испытать их перед лицом вопросов, ждущих ответа? Сколько подлинного пророчества содержит волна предвидения, как называл свои видения сам Муаддиб? И насколько сам прорицатель воздействует на будущее, подгоняя его под собственные предвидения? А гармонические связи, улавливаемые в акте пророчества? Видит ли пророк само будущее, или же слабое место, щель, на которое можно воздействовать, используя слово или решение, подобно тому, как гранильщик бриллиантов раскалывает алмаз ударом резца, попав в верную точку? Принцесса Ирулан. Мои размышления о Муаддибе. «Берем их в воду», — сказал человек, прячущийся во тьме. Пауль поборол страх, взглянул на мать. Опытным взглядом он увидел, что она незаметно изготовилась к бою, что ее мышцы напряжены для молниеносного удара. «Жаль было бы просто убить вас», — сказал голос сверху. «Это тот, который заговорил первым», — подумала Джессика. «Их, по крайней мере, двое. Один справа, один слева». «Тигноро хробосо сукарес хин манге лаб каджагвас, доме камавас, набеслас ле пал хробас». Это крикнул тот, что справа, обращаясь к товарищам на другой стороне котловины. Паулю его выкрик показался сплошной тарабарщиной, но Бене Гессерит обучали языкам, и Джессика узнала этот. Чакопса, один из древних охотничьих языков. Человек, прячущийся над ними, предположил, что, возможно, это и есть те самые чужаки, которых они ищут. Наступила неожиданная пауза. В это время над скалами встал и заглянул в котловину голубой, отливающий немного слоновой костью, ободок второй луны. Сверху, слева, справа послышался шорох, и в котловину скользнули темные тени. «Да их целый отряд», — подумал Пауль, и по его спине пробежал внезапный холодок. К Джессике подошел высокий человек в пятнистом бурнусе. Лицевой клапан капюшона был откинут в сторону, чтобы не мешал говорить. Луна освещала густую бороду, но само лицо и глаза скрывались в тени капюшона. «Пойдем посмотрим, кто нам попался, джинны или люди?» Джессика услышала в его голосе спокойную усмешку и позволила себе каплю надежды. У него был голос человека, обладающего властью. Именно он испугал их, раздавшись внезапно в ночи. «Вроде бы люди все-таки», — проговорил Фриман, отвечая сам себе. Джессика заметила, не столько увидела, сколько почувствовала нож, спрятанный в складках его одежды. Вот тут она пожалела, что у них нет щитов. «А говорить-то вы умеете?» — с усмешкой спросил Фриман. Джессика постаралась ответить с королевской надменностью в голосе и манерах. Медлить было нельзя, хотя она не успела еще оценить незнакомца, его культуру и слабости. «Кто подкрался к нам, подобно разбойникам, в ночи?» — требовательно спросила она. Голова под капюшоном бурнуса дернулась, затем Фриман медленно расслабился, и это говорило о многом. Он прекрасно владел собой. Пауль отодвинулся от матери, чтобы они не представляли собой одну цель и чтобы у каждого было пространство для боя. Капюшон повернулся, следуя за движением Пауля, и свет луны выхватил из теней часть лица. Острый нос, блестящий глаз под тяжелой бровью, закрученный вверх ус. «Парнишка вроде похож», — пробормотал Фриман. «Вот что, если вы бежите от Харконинов, то, может, статься, мы примем вас. Ну так как, мальчик?» Варианты мелькали в голове Пауля. Что это, ловушка? Или все-таки он говорит искренне? Тянуть было нельзя. «А с чего это бы вам привечать тех, кто бежит от Харконинов?» «Ребенок, который думает и говорит как мужчина», — задумчиво проговорил высокий Фриман. «Ну, что до твоего вопроса, мой юный Валли, то я не из тех, кто платит фай, водяную дань, Харконинам. Вот почему я могу и принять вас». «Он знает, кто мы», — понял Пауль. «И, судя по голосу, он что-то скрывает». «Я Стилгар, Фримен», — сказал собеседник. «Может, это сделает тебя поразговорчивее, мальчик?» «Тот самый голос», — подумал Пауль, вспомнив тот совет, на котором этот самый человек требовал тело своего товарища, убитого Харконинами. «Да, Стилгар, я тебя знаю», — ответил он. «Я был с отцом на совете, куда ты пришел за водой своего друга. Ты тогда еще взял с собой человека моего отца, Дункана Айдахо, вместо своего друга». «Айдахо бросил нас, вернулся к своему герцогу», — сказал Стилгар. Уловив нотку неприязни, Джессика изготовилась к бою. Голос со стены напомнил. «Стил, мы теряем время!» «Это сын герцога», — отрезал Стилгар. «И он тот, кого велел найти Лиет». «Но он же ребенок, Стил!» «Герцог был настоящим мужчиной, а этот паренек воспользовался манком», — возразил Стилгар. «Разве ты не видел, как смело пересек он путь Шаи-Хулуда?» Джессика поняла, что о ней даже не говорят. Приговор уже вынесен. «У нас нету времени испытать его», — пытался протестовать человек наверху. «А что, если он действительно Лисан Аль-Гаиб?» — спросил Стилгар. «Он ждет знака», — поняла Джессика. «Знамение». «Ну а женщина?» — настаивал голос сверху. Джессика вновь подобралась. В этом голосе она слышала смерть. «Да, женщина», — проговорил Стилгар. «Женщина и ее вода». «Ты ведь знаешь закон», — сказал Фриман на стене котловины. «Кто не может жить в пустыне?» «Довольно», — оборвал его Стилгар. «Времена меняются». «Разве Лиет приказал нам это?» — спросил его собеседник. «Ты что, не слышал голос Сейлаго, Джамис?» — рассердился Стилгар. «Что ты ко мне прицепился?» «Сейлаго», — подумала Джессика. «Это уже было кое-что. Язык Ильма и Фикха. Сейлаго — это не топырь, небольшое летающее млекопитающее. Голос Сейлаго — тоже ясно. Они получили дистранс-сообщение с приказом найти Пауля и ее». «Я только хотел напомнить тебе о твоем долге, друг Стилгар», — сказали сверху. «Мой долг — думать о силе племени», — отрезал Стилгар. «И это единственный мой долг. Я не нуждаюсь в напоминаниях о нем. Меня заинтересовал этот мальчик-мужчина. У него крепкое плотное тело, он не испытывал недостатка в воде, и он жил неопаляемый отцом солнцем. У него нет глаз и бада, но при всем том он говорит и действует вовсе не как слабаки из чаш. И то же самое можно было сказать о его отце. Как такое возможно?» «Но не можем же мы припираться тут всю ночь», — пробурчал невидимый собеседник. «Если патруль...» «Я велел тебе замолчать, Джамис. Дважды я не приказываю». Человек наверху замолчал, но было слышно, как он, перепрыгнув через расщелину, начал спускаться на дно котловины по левую руку от них. «Голос Сейлага сообщил, что мы не прогадаем, если спасем вас, что вы стоите многого», — проговорил Стилгар. «Ну что до этого крепкого мальчика-мужчины, допустим. Он еще молод и может учиться. Но что касается тебя, женщина...» Он вопросительно посмотрел на Джессику. «Так, я разобралась с его голосом и образом мышления», — подумала Джессика. «Теперь я могла бы управлять им, да одного слова хватило бы. Но он сильный человек. Он куда ценнее для нас, не затронутый контролем, свободный в своих поступках. Посмотрим». «Я мать этого мальчика», — напомнила она. «Своей силой, которой ты так восхищаешься, он отчасти обязан моему обучению». «Сила женщины может оказаться беспредельной», — задумчиво сказал Стилгар. «Без сомнения, преподобная мать обладает такой беспредельной силой. Ты — преподобная мать». Джессика решилась отбросить мысли о возможных последствиях этого вопроса и ответила правду. «Нет». «Ты обучена жить в пустыне?» «Нет, но многие высоко оценивают мои знания». «Мы судим, что ценно, а что нет». «Всякий имеет право на собственные суждения», — сказала она. «Хорошо, что ты понимаешь это», — сказал Стилгар. «Задерживаться здесь, чтобы испытать тебя, мы не можем, понимаешь, женщина? Но мы не хотим, чтобы твоя тень преследовала нас. Я приму мальчика-мужчину, твоего сына. Он получит мое покровительство и убежище в моем племени. Но что касается тебя, женщина, ты ведь понимаешь, что против тебя лично я ничего не имею. Но закон есть закон». «Истисла, ради общего блага». «Разве эта причина недостаточна сама по себе?» Пауль сделал полшага к нему. «О чем это ты?» Стилгар мельком взглянул на него, но обращался по-прежнему к Джессике. «Кто не был с детства обучен жизни здесь, может погубить все племя. Таков закон. Мы не можем позволить себе таскать с собой бесполезных». Джессика, словно бы в обмороке, начала оседать на песок. «Чего еще ждать от слабака-инопланетянина? Очевидная штука. Но очевидное замедляет реакцию. Требуется какое-то время, чтобы распознать незнакомое в знакомом. Вот его плечо опустилось, рука потянулась в складки одежд. За оружием. Он повернулся, чтобы не упускать ее из виду, и в этот миг она скользнула в сторону. Резкий поворот, взмах рук, взметнувшиеся и перепутавшиеся одежды, его и ее. И вот она уже стоит у скалы, а могучий Фриман повержен, беспомощный перед ней. Еще когда Джессика начала свое движение, Пауль отступил на пару шагов. Когда же она атаковала Стилгара, Пауль нырнул в густую тень. На его пути вырос бородатый Фриман. Пригнувшись, он бросился на Пауля, выставив перед собой оружие. Пауль нанес ему прямой удар в солнечное сплетение и тут же, отступив в сторону, свалил согнувшегося человека рубящим ударом сверху, в основание черепа. Пока Фриман падал, Пауль успел освободить его от оружия. В следующий миг Пауль уже был в тени и полез по скале вверх, заткнув оружие за кушак. Хотя оно было незнакомой формы, Пауль опознал его как метательное, что-то вроде механического пистолета. Еще одно напоминание о том, что здесь не используют щиты. «Сейчас они будут заняты матерью и этим Стилгаром. Ничего, она с ним справится. А я должен занять выгодную позицию, с которой мог бы угрожать им, и так дать ей возможность уйти». Внизу защелкали пружины. Иглы засвистели вокруг, застучали по камням. Одна пробила полу бурнуса. Пауль, прижимаясь к скале, обогнул уступ и оказался в узкой вертикальной щели. Уперся ногами в одну стенку, спиной в другую, и медленно, стараясь не шуметь, полез вверх. Донесся рык Стилгара. «Назад вы, вши червеголовые! Она мне шею свернет, если вы ближе подойдете!» Кто-то сказал. «Мальчишка сбежал, Стил, что нам? Еще бы ему не сбежать! О, писькомозглый! Ой, да легче ты, женщина!» «А ты скажи им, чтобы прекратили палить по моему сыну». «Они уже прекратили, женщина. Парень смылся, как ты и хотела. Великие боги в глубинах. Что же ты сразу не сказала, что ты колдунья и воительница?» «Теперь вели им отойти», — скомандовала Джессика. «Вон туда, в котловину, чтобы я их видела. И лучше тебе сразу поверить, что я знаю, сколько их». А сама подумала. «Опасный момент. Но если он так умен, как мне кажется, у нас есть шанс». Пауль, медленно карабкавшийся вверх, обнаружил узкую каменную полку. Теперь можно было отдохнуть и осмотреться. Снизу снова послышался голос Стилгара. «А что, если я откажусь? Как ты можешь быть... О, да хватит же, оставь меня, женщина! Мы тебе сейчас худого не сделаем! Великие боги, если ты можешь этак скрутить сильнейшего из нас, ты стоишь в 10 раз дороже своего веса в воде!» «А теперь, — подумала Джессика, — испытание разума. «Ты упомянул Лисан Аль-Гаибба?» — спросила она. «Может, вы и правда люди из легенды?» — проворчал Стилгар. «Но я в это поверю не раньше, чем проверю. А пока все, что я знаю, это то, что вы заявились сюда с этим глупцом-герцогом, кого... Ой! Слушай, женщина, ты меня хоть убей! Он, конечно, был достойным и храбрым человеком и все такое, но соваться под харконинский кулак было глупостью». После паузы Джессика наконец сказала. «У него не было выбора. Но в любом случае обсуждать это мы не будем. А теперь вели своему человеку за теми кустами прекратить целиться в меня. Не то я сперва избавлю мир от тебя, а после займусь им». «Эй ты!» — взревел Стилгар. «Делай, как она велит». «Но, Стил...» «Делай, как она велит ты, червемордый, ползучий пискоголовый кусок ящерицы на дерьма, или я сам помогу ей разнести тебя в клочки. Вы что, не видите? Этой женщине цены нет». Фриман, прятавшийся в кустах, встал и опустил оружие. «Ну вот он послушался», — сказал Стилгар. «А теперь», — сказала Джессика, — «четко объясни всем своим людям, что ты собираешься со мной делать. Я не хочу, чтобы какой-нибудь горячий мальчишка наделал глупостей». «Когда мы идем в поселки и города, нам приходится скрывать, кто мы, смешиваться с народом чаш и грабинов», — сказал Стилгар. «И мы не берем с собой оружие, ибо наши крисы священны. Но ты, женщина, владеешь каким-то колдовским искусством боя. Мы о таком только слышали, да и то многие сомневались, что это возможно. Однако теперь мы увидели это искусство своими глазами. Ты победила вооруженного Фримана, и это оружие, которое не обнаружит никакой обыск». По людям в котловине прошло движение. Слова Стилгара попали в цель. «А что, если я соглашусь обучать вас колдовским приемам?» «Мое покровительство тебе, так же, как и твоему сыну». «Как я могу быть уверена, что это твое обещание не ложь?» Голос Стилгара потерял часть своей убедительности. Взамен в нем зазвучала резкая нотка. Здесь, в пустыне, у нас нет бумаги для контрактов, женщина. И не бывает так, чтобы вечером мы дали обещание, которое собираемся нарушить на рассвете. Мужчина обещал, и это уже контракт. И как вождь я связываю своим словом и моих людей. Учи нас колдовским приемом боя, и пока желаешь, будешь иметь убежище среди нас, и вода твоя смешается с нашей. Ты можешь говорить за всех фрименов? Со временем, может, и смогу. А сейчас за всех фрименов может говорить только мой брат Лиет. Но я обещаю, что сохраню вашу тайну. Мои люди не упомянут про вас людям других сиетчий. Харконины вернулись на дюну во всеоружии, а ваш герцог мертв. Вас считают погибшими в буре матери. Охотник не станет искать мертвую дичь. «Да, это, кажется, гарантирует нам безопасность», — подумала Джессика. «Но у фрименов неплохо налажена связь. Что, если они пошлют сообщение?» «Я полагаю, за наши головы назначена награда», — сказала она. Стилгар промолчал, и она почти увидела его мысли, ощущая движение его мышц под руками. Наконец он ответил. «Повторяю еще раз, я дал слово от имени всего племени. Теперь мои люди знают себе цену. Что могли бы дать нам Харконины? Нашу свободу? Ха, нет, ты Таква. Ты можешь дать нам больше, чем могла бы купить вся пряность в харконинских сундуках». «Тогда я стану учить вас моему искусству боя», — объявила Джессика, и сама почувствовала, что бессознательно произнесла эти слова с какой-то ритуальной напряженностью. «Может, отпустишь меня, наконец?» «Хорошо». Джессика разжала захват и шагнула в сторону, не теряя из виду людей в котловине. «Это Машад, предельное испытание. Но Пауль должен знать о них правду, даже если мне придется заплатить за это знание жизнью». В выжидательной тишине Пауль перебрался чуть повыше, чтобы лучше видеть мать. Подтягиваясь, он вдруг услышал над собой тяжелое дыхание. Неизвестный затаился. В расщелине на фоне звездного неба обрисовалась смутная тень. Стилгар закричал снизу. «Эй, там! Хватит гоняться за парнем! Он сейчас сам спустится!» Из темноты сверху ответил не то мальчишеский, не то девчоночий голос. «Но Стил, он не может быть далеко от...» «Я сказал, Чане, оставь его! Слышишь, ящерицына дочь?» Наверху тихо ругнулись и шепотом добавили. «Он назвал меня дочерью ящерицы». Но все-таки тень убралась. Пауль снова повернулся к котловине, нашел глазами Стилгара. Серую тень рядом с матерью. «Ну, все сюда!» — скомандовал Стилгар и обернулся к Джессике. «А теперь спрошу я, а где гарантии, что ты выполнишь свою часть нашего уговора? Это ведь ты всю жизнь жила с бумажками, всякими там никчемными контрактами вроде...» «Мы, Бене Гессерит, умеем держать слово не хуже вас», — ответила Джессика. Настала и долго тянулась тишина. Затем много голосов зашептались в темноте. «Бене Гессеритская ведьма». Пауль вытянул из-за кушака трофейное оружие, навел на темную фигуру Стилгара, но ни он, ни его люди не двигались с места. Не отрываясь, все смотрели на Джессику. «Все точно, как в легенде», — прошептал кто-то. «Нам передавали, что сообщила Шедаут Мейпс о тебе», — проговорил Стилгар. «Но это слишком важно, чтобы принять просто на веру, без испытания. Если ты и вправду та самая Бене Гессерит из легенды, чей сын поведет нас в рай...» Он пожал плечами. Джессика вздохнула. «Значит, наша миссионария протектива даже устроила в этом аду своего рода религиозные предохранительные клапаны. Что ж, пригодится. Они для того и придуманы». И произнесла. «Провидица, которая принесла вам эту легенду, принесла вместе с ней прорицание Карамы и Иджаза, прорицание чуда и неизбежности пророчества. И я знаю это. Тебе нужен знак?» В свете луны было видно, как расширились его ноздри. «У нас нет времени на обряды», — пробормотал он. Джессика припомнила карту, которую Киннес показал ей, когда намечал пути для бегства. Как казалось, давно это было. Да, так на той карте рядом с местом, обозначенным Сиеч-Табор, стояла пометка «Стилгар». «Хорошо», — согласилась она. «Может, позже, когда мы придем с тобой в Сиеч-Табор». Это проняло его. А Джессика подумала, знал бы он, какими фокусами мы пользуемся. А она была молодец, та сестра из миссионарии протектива. Фримены превосходно подготовлены к тому, чтобы уверовать в нас. Стилгар беспокойно шевельнулся. «Пора идти». Джессика кивнула, чтобы он понял, что это она дозволяет идти. Он поднял глаза вверх, почти точно туда, где на карнизе прятался Пауль. «Эй, парень, можешь слезать!» Потом вновь повернулся к Джессике и сказал извиняющимся тоном. «Твой сын очень уж нашумел, пока лез туда. Ему придется еще многому научиться, чтобы не навести на нас беду. Впрочем, он еще молод». «Я не сомневаюсь, что нам есть чему поучиться друг у друга», — ответила Джессика. «Кстати, взгляни, что там с твоим товарищем. Мой сын обошелся с ним грубовато, когда разоружал». Стилгар резко обернулся, так что капюшон взметнулся за плечами. «Где?» «А вон, за теми кустами», — показала она. Стилгар тронул двух своих людей за плечо. «Посмотрите, что там». Затем он осмотрел своих. «Нет Джамиса». Он опять повернулся к Джессике. «Даже твой парень владеет приемами колдовского боя». «Между прочим, мой сын не послушался твоего приказа спуститься», — заметила Джессика. Двое посланных Стилгаром вернулись, поддерживая третьего. Тот, спотыкаясь и глотая ртом воздух, брел между ними. Стилгар усмехнулся. «Значит, твой сын будет слушаться только тебя, а? Ну-ну, порядок знает». «Пауль, можешь спуститься», — сказала Джессика. Пауль поднялся из своего укрытия в лунный свет, засунул фриманское оружие за кушак. Когда он поворачивался, от скалы перед ним отделился второй силуэт. В лунном свете, лившемся с неба и слабо отраженным серым камнем, Пауль увидал невысокую тонкую фигурку в свободных фриманских одеждах. На лицо падала тень от капюшона. Из складок бурнуса на Пауля глядел ствол пружинного пистолета. «Я Чани, дочь Лиэта». Голос веселый, звонкий. Она, кажется, сдерживала смех. «Я бы не позволила тебе палить по нашим». Пауль сглотнул, а Чани повернулась к свету, и он увидал лицо эльфа с темными провалами глаз. Знакомые черты этого лица, которое являлось ему бесчисленное множество раз в его первых видениях, так поразили Пауля, что он застыл неподвижно. Он вспомнил, как когда-то, бравируя в своей гневной запальчивости, описывал это лицо из сна преподобной матери Гайе Елене Махиям. «Я когда-нибудь встречу ее», — сказал он тогда. И вот она, в яви перед ним. Но такая встреча ни разу не виделась ему. «Ты шумел, как шейх Улут в ярости», — сообщила она. «И вдобавок ухитрился выбрать самый сложный подъем. Пошли, я покажу тебе, где спуститься полегче». Он выбрался из расщелины и пошел за ней. Ее бурнус взметался, когда девочка скользила через изломанные скалы. Она была как серна, легко скачущая по камням. Пауль почувствовал, как к лицу прилила кровь. Хорошо еще, что темно. Что за девушка? Словно прикосновение судьбы. Пауля захватила радостная волна. Вскоре они уже стояли среди фриманов на дне котловинки. Джессика криво улыбнулась сыну, но обратилась к Стилгару. «Да, нам будет полезно поучиться друг у друга. Надеюсь, ты и твои люди не в обиде на нас за случившееся. Мне показалось, что другого выхода нет. Ты был готов совершить ошибку». «Удержать человека от ошибки — это воистину небесный дар», — отозвался Стилгар. Он поднес левую руку к губам, а правой вытянул из-за пояса Пауля оружие и бросил одному из своих спутников. «Когда заслужишь, парень, у тебя будет свой маулет». Пауль хотел было ответить, но сдержался, вовремя припомнив наставление матери. «Начало, пора деликатное, с ним нужно быть осторожным». «У моего сына есть все необходимое оружие», — ответила за него Джессика и посмотрела Стилгару в глаза. Тот сразу вспомнил, как в руки мальчика попал пистолет, и оглянулся на Фримана, побежденного Паулем. Это был Джамис. Он стоял в стороне, опустив голову и затрудненно дыша. «С тобой нелегко иметь дело, женщина», — сказал Стилгар. Потом протянул руку в сторону одного из своих людей и, щелкнув пальцами, велел. «Кушти баккате!» «Опять чекопса», — отметила Джессика. Тот немедленно подал вожаку два квадратных газовых платка. Стилгар пропустил их сквозь пальцы и повязал один на шее Джессики под капюшоном, а второй таким же образом на шее Пауля. «Ну вот», — сказал он, — «теперь у вас есть платки бакка. Если нам случится разойтись, вас всякий опознает, как принадлежащих к Сиечу Стилгара. А об оружии поговорим в другой раз». Он обошел своих людей, проверяя, готовы ли они. Затем взвалил фримпакет Пауля на одного из них. «Бакка», — вспомнила Джессика. «Это религиозный символ. Бакка значит «плакальщик». Ясно, что тут какая-то символика, объединяющая племя, но какая? Почему скорбь, оплакивание объединяют их?» Стилгар подошел к девочке, так смутившей Пауле. «Чани, возьми этого мужчину-ребенка под свое крылышко и оберегай его». Чани тронула Пауля за руку. «Ну пошли, мужчина-ребенок». Пауль сдержал раздражение и ответил. «Мое имя Пауль, и лучше бы тебе...» «Мы дадим тебе имя, будущий мужчина», — ответил вместо нее Стилгар. «Во время Михны, на испытание Акль». «Испытание разума», — перевела про себя Джессика. Она вдруг ощутила, что надо немедленно доказать превосходство Пауля и его зрелость. Это ощущение перевесило всякие мысли об осторожности, и она воскликнула. «Мой сын прошел испытание Гомджабаром». По наступившей вдруг мертвой тишине стало ясно, что она поразила таких, прямо в сердце. «Да, многое нам предстоит узнать друг о друге», — проговорил Стилгар. «Но мы зря теряем время. Нельзя, чтобы лучи дневного солнца застигли нас в открытом месте». Затем он подошел к поверженному Паулем Фриману. «Идти можешь, Джамис?» Тот мрачно фыркнул в ответ. «Просто он ударил неожиданно, и все. Кто мог ждать от него такой прыти? Это случайность. А идти чего? Могу». «Случайность тут ни при чем», — возразил Стилгар. «И слушай, Джамис, ты будешь отвечать за их безопасность вместе с Чани, а не под моим покровительством». Джессика посмотрела на Джамиса. Это его голос возражал Стилгару со стены. Он хотел их смерти. И Стилгар явно считал нужным подчеркнуть свой приказ специально для Джамиса. Стилгар вновь внимательно оглядел свой отряд и жестом подозвал двоих. «Ларус, Фарух, пойдете позади и проследите, чтобы следов не оставалось. Будьте особо внимательны, ведь с нами двое необученных новичков». Он повернулся, указал рукой направление через котловину. «Походной цепочкой с фланговым охранением. Пошли! Нам надо поспешить в пещеру кряжей до рассвета». Джессика шла нога в ногу со Стилгаром, пересчитывая людей. 40 фриманов, с ней и Паулем 42. Идут, как заправские солдаты. Даже эта девочка, Чани. Пауль шагал позади нее. Он уже позабыл, как разозлился на то, что девочка захватила его врасплох. Сейчас в его голове крутились слова матери. «Мой сын прошел испытание Гомджабаром». Руку кололо воспоминание о давней боли. «Смотри, где идешь», — прошипела Чани. «Не зацепись за куст, оставишь нитку на ветке, выдашь нас». Пауль сглотнул, кивнул. Джессика слушала, как движется отряд. Шаги свои и сына она различала, а фриманы, 40 человек, шли, и не было слышно звуков, отличных от естественных звуков пустыни. Их одеяния плыли во мраке, словно паруса призрачных лодок. Их путь лежал в Сиеч-Табр, Сиеч-Стилгар. Она думала о самом слове «Сиеч». Старое слово, опять-таки из Чикопса, и бесчисленные прошедшие века не изменили его. Сиеч — это место сбора во время опасности. Только теперь, спустя какое-то время после стычки, она задумалась о том, что вытекало из значения слова и самого употребления древнего охотничьего языка. «Хорошо, идем», — заметил Стилгар. «С милостью Шайхулуда мы дойдем таки до пещеры кряжей к рассвету». Джессика молча кивнула, берегла силы. Оказывается, она была вымотана до предела, и только сила воли как-то подавляла усталость. «Сила воли и гордость», — призналась она себе. И воодушевление. Она думала о том, как же ценны эти люди. Да, сегодня ей открылось немало нового о фриманах. Все они, весь народ, воспитаны как воины. Поистине, бесценная находка для герцога-изгнанника. Фримены всегда отличались чрезвычайно развитым свойством, которое древние называли «спаннуксбоген», то есть умение сдерживать себя и, ощутив желание, не спешить удовлетворить его. Принцесса Ирулан, мудрость Муаддиба. Они подошли к пещере кряжей перед рассветом. Из котловины туда вела расщелина, такая узкая, что пришлось протискиваться боком. Стилгар назначил несколько человек в караул. Джессика проводила их взглядом, когда они полезли на скалы в слабом предутреннем свете. Пауль на ходу посмотрел вверх. Узкая расщелина, открывавшаяся в серовато-голубое небо, показывала пеструю шкуру планеты в поперечном разрезе. Но Чани не дала ему налюбоваться на эту картину. Она, потянув его за рукав, поторопила. «Давай побыстрее, а то уже совсем светло». «А куда полезли те люди?» — поинтересовался он. «Первая дневная стража», — коротко ответила она. «Ну, шевелись!» «Значит, снаружи выставляется караул», — подумал Пауль. «Разумно, но все-таки лучше бы подходить сюда, разбившись на мелкие группы. Так меньше риск потерять весь отряд». Вдруг он поймал себя на том, что думает уже как партизан, и вспомнил, как отец опасался, что дом Атрейдес может стать партизанским, скрывающимся, гонимым, сражающимся в подполье. «Да побыстрее же!» — шепотом подгоняла его Чани. Пауль ускорил шаги. Позади посвистывала ткань фриманских одежд. Пауль вдруг вспомнил сират из крохотной экуменической Библии доктора Юэ. «Се рай одесную меня, и аташую меня, и ангел смерти следует за мною». Он несколько раз повторил эту цитату про себя. Расщелина повернула и расширилась. Тут стоял Стилгар, пропуская своих людей в низкое отверстие в правой стене. «Быстро!» — прошипел он. «Если патруль нас заметит, мы тут окажемся, как кролики в клетке». Пауль пригнулся и следом за Чани вошел в пещеру, освещенную сочившимся откуда-то сверху сероватым светом. «Можешь выпрямиться!» — усмехнулась Чани. Он разогнулся и огляделся вокруг. Обширная пещера, свод низкий. Там, где они стояли, его можно было бы коснуться, подпрыгнув. Отряд Стилгара, теряясь в тенях, разошелся по пещере. Пауль заметил, что мать встала у стены, изучающе рассматривая фрименов. Он не мог не отметить, что она резко выделяется среди них, хотя и одета так же. В каждом движении сила, изящество и благородство. «Найди себе местечко для отдыха и постарайся не путаться под ногами, дитя-мужчина», — сказала Чани. «А вот твоя еда». Она сунула ему в руку два маленьких свертка из листьев, густо пахнущих пряностью. Стилгар подошел к Джессике, встал позади нее и приказал стоявшим слева от них. «Установите дверной клапан и не забывайте о водной дисциплине». Он повернулся к другому фриману. «А ты, Лемиль, принеси плавающие лампы». Затем Стилгар взял Джессику за руку. «Я хочу кое-что показать тебе, колдунья». И он повел ее куда-то за угол, откуда пробивался свет. Джессика оказалась на широком карнизе. Сюда открывался еще один выход из пещеры, и это отверстие находилось высоко в скальной стене, возвышающейся над новой котловиной, километров 10 или 15 в ширину. Со всех сторон котловину окружали высокие скалы. Тут и там виднелись островки скудной растительности. И в это время над серой в предрассветном свете пустыней, над дальней ее стеной, поднялось солнце, вернув камням и песку их светло-бурый цвет. Арракийское солнце, казалось, выпрыгивает из-за горизонта. «Это от того, — подумалось ей, — что мы хотели бы удержать его за горизонтом. Ночь безопаснее дня». Внезапно она ощутила укол тоски. Ей захотелось увидеть радугу. Здесь, над этим местом, не знающим дождей. И не узнающим никогда. «Я не должна давать волю подобным мечтаниям», — одернула она себя. «Это слабость, а я не могу больше позволять себе слабости». Стилгар схватил ее за руку, показал на что-то в котловине. «Смотри, вот они, истинные друзы». Она всмотрелась, заметила в котловине движение. Там на дне какие-то люди спешили укрыться в тени скальной стены. Несмотря на расстояние, движения их были отчетливо видны благодаря чистоте воздуха. Она достала из-под бурнуса бинокль, навела его на людей, сфокусировала масляные линзы. Как пестрые бабочки мелькали платки на шее. «Там наш дом», — сказал Стилгар. «Мы будем там следующей ночью». Он, подергивая себя за ус, смотрел на котловину. «Мои люди задержались снаружи дольше положенного. Работали. Значит, патрулей поблизости нет. Позже я дам им сигнал, чтобы готовились к встрече». «У твоих людей отличная дисциплина», — заметила Джессика, опуская бинокль. Стилгар проводил бинокль взглядом. «Они подчиняются закону безопасности племени», — ответил ей Стилгар. «Ему же подчинен и выбор вожака. Предводитель должен быть самым сильным из всех, тем, кто способен обеспечить племени воду и безопасность». Он перевел взгляд на ее лицо. Она ответила таким же прямым взглядом, увидев обведенные темным, глаза без белков, пыльную бороду и усы, изогнутую трубку носовых фильтров, сбегающую в десятикомб. «Значит, победив тебя, я скомпрометировала тебя как предводителя?» «Ты не вызывала меня на поединок», — отмахнулся он. Но ведь важно, чтобы предводитель сохранял уважение своих людей». «Но среди этих песчаных вшей нет никого, с кем бы я не справился», — ответил Стилгар. «Так что, победив меня, ты победила и каждого из них, всех нас. Теперь они надеются выучиться у тебя искусству твоего колдовского боя. А некоторые хотели бы знать, не собираешься ли ты бросить мне формальный вызов». Она взвесила его слова. «То есть не одержу ли я победу в формальном поединке?» Он кивнул. «Я бы тебе этого не посоветовал. Они не пойдут за тобой. Ты не из людей пустыни, ты чужая нашим пескам. Они видели это во время ночного марша». «Люди практического склада», — пробормотала она. «Верно». Он посмотрел в котловину. «Мы знаем, что нам нужно. Но здесь, так близко от дома, немногие сохраняют трезвость и глубину мысли. Слишком долго мы были в пустыне. Надо было доставить вольным торговцам груз пряности для проклятой гильдии, да почернеют их лица навеки». Джессика, которая была отвернулась от него, резко развернулась, снова посмотрела Стилгару в глаза. «Гильдия? Причем тут она? С чего эта гильдия получает вашу пряность?» «Так велит Лиет», — мрачно сказал Стилгар. «Мы знаем, зачем это делается, но все одно, горек вкус этой дани. Мы откупаемся от гильдии поистине чудовищной платой, чтобы только в нашем небе не крутились эти поганые спутники, чтобы никто не мог видеть, что мы делаем с Арракисом». Она тщательно взвешивала свои слова, потому что вспомнила. Именно эту причину называл ей Пауль, говоря о том, почему над Арракисом нет спутников. «А что вы делаете с Арракисом такого, чего нельзя видеть?» «Мы изменяем его. Медленно, но верно мы изменяем его. Мы хотим, чтобы он стал по-настоящему пригодным для жизни людей. Наше поколение не увидит исполнения этой мечты. И дети наши не доживут до этого. И дети наших детей, и даже внуки их детей. Но время это настанет». Он обвел котловину затуманившимся взглядом. «Здесь будут открытая вода и высокие зеленые растения, и люди будут спокойно ходить без 10 комбов». «Вот она, мечта Лиет Киннеса», — подумала она и сказала. «Взятки — вещь небезопасная. Они имеют свойство расти». «Они и растут», — подтвердил Стилгар. «Но медленный путь надежнее». Джессика медленно оглядела котловину, пытаясь увидеть ее глазами Стилгара, но видела только горчичного цвета пятно, далекие скалы. Над ними, кажется, что-то двигалось. «А-а-а», — проговорил Стилгар. Джессика решила было, что это патрульный орнитоптер, но тут же поняла, что это мираж. Над песками дрожал второй пустынный ландшафт. Пески, где-то вдали какая-то колышущаяся зелень, а ближе... Ближе шел прямо по поверхности огромный червь, и, кажется, на его спине она увидела фрименские плащи. Мираж исчез. «Верхом оно, конечно, скорее было бы», — заметил Стилгар. «Но мы не можем, разумеется, пустить дающего в эту котловину, так что ночью опять придется пешком». «Значит, дающим они называют червя». Она поняла, что следовало из слов Стилгара. Он сказал, что фримены не могут пустить червя в котловину. «Значит, она в самом деле видела это в миражном мареве? Фримены на спине гигантского червя!» Ей понадобилось все ее самообладание, чтобы не выдать потрясения. «Пора возвращаться к остальным», — сказал Стилгар. «А то еще решат, что я тут подъезжаю к тебе с шашнями. И так кое-кто уже завидует, что мои руки касались твоего чудесного тела в котловине Туона во время борьбы». «Довольно», — оборвала его Джессика. «Я ничего дурного в виду не имел», — кротко ответил Стилгар. «У нас в любом случае не принято брать женщину против ее воли. А уж с тобой...» — он пожал плечами. «С тобой этот обычай просто, можно сказать, излишен». «Тебе не следует забывать, что я все же была женщиной герцога, его официальной наложницей», — проговорила Джессика уже спокойнее. «Как хочешь. Ну все, пора закрыть и это отверстие, чтобы можно было отдохнуть от 10 комбов. Моим людям сегодня необходим хороший отдых, ведь завтра семьи не дадут им отдохнуть». Они замолчали. Джессика смотрела на солнце. Да, в голосе Стилгара звучало предложение больше, чем просто помощи и покровительства. Ему нужна жена? Она вдруг подумала, что действительно могла бы занять место рядом со Стилгаром. И это раз и навсегда положило бы конец любым спорам о лидерстве. Удачный союз подходящих друг к другу мужчины и женщины, и все. Но что тогда будет с Паулем? Кто их знает, фрименов, какие у них тут правила усыновления и как строятся отношения детей и родителей, а не родившаяся еще дочь, которую она носит под сердцем последние несколько недель, дочь покойного герцога. Она подумала о том, что может значить для нее это дитя, растущее внутри. Подумала о том, что побудило ее решиться на зачатие. Она знала, что. Она подчинилась тогда глубочайшему инстинкту, общему для всех живых существ, заглянувших в лицо смерти, стремлению обрести бессмертие в потомстве. Да, ими, ею и Лето, овладел инстинкт продолжения рода. Джессика взглянула на Стилгара, увидела, что он внимательно ее рассматривает. «Какова будет судьба дочери, родившейся здесь у жены такого человека?» — спросила она себя. «Не станет ли он препятствовать ей в том, что является необходимым для Бене Гессерит?» Стилгар кашлянул. Он, казалось, понимал кое-что из того, что мучило ее. «Для вождя главное то, что делает его вождем. Нужды его народа. Если ты научишь меня своим приемам, может прийти день, когда одному из нас придется бросить вызов другому. Я бы предпочел решить вопрос как-нибудь иначе». «Как-нибудь? Разве есть разные пути?» «Саядина», — ответил он. «Наша преподобная мать уже стара». «Их преподобная мать?» Прежде чем она успела осознать его слова, он добавил. «Я вовсе не навязываю себя в качестве мужа. Не прими это в обиду, ты в самом деле прекрасна и желанна. Но если ты станешь одной из моих женщин, кое-кто из молодежи решит, что я слишком озабочен плотскими удовольствиями и недостаточно нуждами племени. Вот и сейчас, будь уверена, они и подслушивают, и подглядывают». «Он умеет взвешивать свои решения и думать об их последствиях», — подумала она. «Среди моих молодых кое-кто вступил в тот возраст, когда дух буен», — сказал Стилгар. «Сейчас лучше отпустить вожжи и не давать им серьезных поводов бросить мне вызов. Иначе мне придется кого-то покалечить, а то и убить. А вождю следует избегать этого. Конечно, если можно отказаться от боя, не теряя чести. Ведь именно вождь делает толпу народом. Вернее, в том числе и вождь. Он поддерживает уровень индивидуальности. Если личностей мало, народ становится толпой». Глубина его слов и то, что он говорил как ей, так и тем, кто подслушивал их разговор, заставили Джессику посмотреть на него новыми глазами. «Он весьма умен», — подумала она. «Но где он научился искусству внутреннего равновесия? Закон, устанавливающий наши правила выбора вожака, разумен и справедлив», — сказал Стилгар. «Но из этого не следует, что люди всегда нуждаются именно в справедливости. По-настоящему нам сейчас необходимо время для роста и укрепления наших позиций, для распространения нашего влияния на новые земли». «Каково его происхождение? Кто так воспитал его?» «Стилгар, я недооценила тебя», — проговорила она. «Я так и понял». «Похоже, мы оба недооценили друг друга». «Так покончим с этим», — предложил он. «Я хотел бы, чтобы мы стали друзьями и доверяли друг другу. Я хотел бы взаимного уважения, какое возникает в душе безо всякого там секса». «Понимаю. Ты мне веришь?» «Я слышу искренность в твоих словах». «У нас», — сказал он, — «Саядина, если даже она и не является формальным лидером, окружена особым почетом. Она учит, она поддерживает вот здесь силу Господа». Он коснулся своей груди. «А сейчас надо попробовать разобраться с их таинственной преподобной матерью», — подумала она и сказала. «Ты упомянула о вашей преподобной матери, а я вспомнила слова легенды и пророчества». «Сказано, что дочь Бене Гессерит и дитя ее держат в руке своей ключи к нашему будущему», — сказал он. «И ты считаешь, что это я и есть?» Она следила за выражением его лица, думая, как легко погубить молодой росток, ибо начало — время больших опасностей. «Мы пока не знаем», — ответил он. Она кивнула, подумав, «он благородный человек. Хочет, чтобы я дала знак, но искушать судьбу, назвав мне этот знак, он не хочет». Джессика повернула голову, посмотрела вниз, в котловину, в золотые и пурпурные тени, в дрожащее пыльное марево перед входом в их пещеру. Ее вдруг охватила кошачья осторожность. Она, безусловно, знала язык, которым пользовалась миссионария протектива, знала, как применить к своим конкретным нуждам легенды, страхи и надежды. Но она чуяла здесь какие-то серьезные изменения. Словно кто-то принес их к Фриманам, наложив свой отпечаток на схемы, внедренные миссионарией. Стилгар снова кашлянул. Она чувствовала его нетерпение и помнила, что день разгорается, и Фриманы ждут. Пора закрывать отверстие. Ей приходилось рискнуть. Она понимала, что ей необходимо. Одна из Дар-аль-Хикман, школ перевода, которая дала бы ей... «Адап», — прошептала она. Ей казалось, что разум ее перевернулся внутри. Она распознала это чувство, у нее даже часто забилось сердце. Это ощущение не имело ничего общего с учением Бене Гессерит. Это могло быть лишь одно – адаб, важное и требующее действие воспоминания, приходящее как бы само по себе, помимо воли. Тогда она отдалась этому чувству, предоставив словам литься самим по себе. «Ибн Киртайба», — начала она, — «там, где кончается песок». Она выпростала руку из-под бурнуса, простерла ее величественным жестом, увидела, как расширились глаза Стилгара, услышала близкий шелест одежд многих людей. «Вижу я Фримена. Фримена с книгой притчей», — нараспев проговорила она. «И он читает Каллату, солнцу, которому не покорился, которому бросил вызов и которое победил. Читает к великим саду испытания. И вот что он читает. «Враги мои, как стебли сломленные, заступившие путь бури, или ты не видел руку Господа? Вот он послал на них мор, ибо злоумышляли на нас, и вот они, как птицы, рассеянные охотником, а козни их точно зерна отравы, отвергаемые всякими устами». Ее пронизала дрожь, и рука ее упала. Из темноты пещеры отозвались шепотом многие голоса. «И сотворенное ими разрушение. Огонь, Господень, в сердце твоем. Слава Богу, теперь все пойдет своим чередом». «Огонь, Господень, пылающий», — прозвучал ответ. Она кивнула. «Падут враги твои». «Била кайфа», — завершили они. В наступившем молчании Стилгар склонился перед ней. «Сайядина», — почтительно сказал он. «Если дозволит шайх Улут, ты, может быть, сумеешь пройти в себе на стезю преподобной матери». «Пройти в себе». Странно он выражается, но все прочие вполне в духе языка миссионарий, подумала она, ощутив циничную горечь только что содеянного. У нашей миссионарии протектива неудачи очень редки. Она приготовила место для нас в этой дикой глуши. Молитвы той салат сотворили нам убежище. Так что теперь... придется мне играть роль Аулии, подруги Всевышнего, Саяддины, которой надо будет обманывать людей, в чьи души пророчества миссионарии Бене Гессерит вошли настолько прочно, что даже жриц своих они называют преподобными матерями. Пауль стоял подле Чани в полутьме внутренней части пещеры. Он все еще ощущал вкус полученной от нее порции пищи. Небольшой, обернутый в листья комок мешанины из птичьего мяса и крупы, приготовленной на меде с пряностью. Положив его в рот, он понял, что никогда прежде ему не приходилось есть пищу с такой концентрацией пряности, и даже испугался. Он-то знал, что может сделать с ним пряность. Помнил еще, какая перемена постигла его под ее влиянием, отправив его разум в бурю пророческих видений. «Била кайфа», — прошептала Чани. Он посмотрел на нее и увидел тот благоговейный страх, с которым фримены внимали словам его матери. Только тот, которого звали Джамис, держался в стороне, скрестив руки на груди. «Дуй яха хинманге», — шепотом проговорила Чани. «Дуй пунра хинманге. Два глаза есть у меня, две ноги есть у меня». И она потрясенно посмотрела на Пауля. Тот глубоко вздохнул, пытаясь успокоить бурю в груди. Слова матери наложились на действие пряности, и ему показалось, что ее голос взлетает и падает, словно тень от костра. А кроме того, он чувствовал налет цинизма в ее голосе. Кто-кто, а он хорошо ее знал. Но сейчас ничто не могло уже остановить перемену, начавшуюся с этого кусочка пищи. Ужасное предназначение. Он уже чувствовал его, то сознание расы, от которого он никуда не мог уйти. Пришла знакомая обостренная кристальная отчетливость. Нахлынул поток данных, сознание заработало с ледяной четкостью. Он осел на пол, прижался спиной к камню стены и позволил себе отдаться этой волне. А она несла его в то пространство, лишенное времени, откуда он мог видеть это время, лежащие перед ним возможные пути, туда, где веяли ветры грядущего и ветры минувшего. Казалось, один его глаз устремлен в прошлое, другой в настоящее, а еще один в будущее. Итак, тремя глазами смотрел он на время, обращенное в пространство. Он почувствовал, что есть опасность перегрузки, что можно перегореть, и постарался держаться за настоящее, за миг сейчас, тот неуловимый миг, в который то, что есть, окаменевало, превращаясь в вечное «было». Стремясь охватить настоящее, он ощутил вдруг впервые, как в тяжелое постоянство временного потока вмешиваются его меняющиеся течения, волны, водовороты, валы, приливы и отливы, точно кипение прибоя, бьющегося о скалы. Этот образ подтолкнул его к новому пониманию своего пророческого дара, и он увидел причину и слепых зон, и ошибок в своих предвидениях. И это напугало его. Предвидение, понял он, было озарением, но таким, которое воздействовало на то, что оно же и озаряло. Источник сразу и точной информации и ошибок в ней. Вмешивалось что-то вроде принципа неопределенности Гейзенберга. Для восприятия картины грядущего требовалась какая-то проникающая туда энергия, а эта энергия воздействовала на само грядущее и изменяла его. А видел он сопряжение событий в этой пещере, бурление бесчетного числа вероятностей, исходящихся здесь, и самое, казалось бы, пустяковое действие вроде движения века или неосторожно вырвавшегося слова, или даже одной единственной песчинки, отброшенной с ее места, воздействовало на гигантские рычаги, протянувшиеся через всю Вселенную и способные изменять ее. И он видел насилие, и исход его зависел от такого количества переменных, что малейшее движение резко меняло его. Это видение ужаснуло его. Хотелось застыть в неподвижности, но и это тоже было бы действием, действием со своими последствиями. Бесчисленные варианты будущего изливались из этой пещеры. И прослеживая эти ветвящиеся тропы, на большей части их видел он собственный труп и кровь, вытекающую из глубокой ножевой раны.